Глава 8. Рита почувствовала, как ее лицо вспыхнуло вновь, но послушно направилась за мужчиной. Когда они вернулись к своему столику, перед ней уже стояла красивая тарелка с легким ягодным сорбетом, украшенным свежими фруктами и веточкой мяты. «Я решил, что это идеально подойдет после танца», — сказал Александр, усаживаясь напротив. — Освежающе и полезно. Рита взглянула на него с мягкой улыбкой. — Ты всегда такой заботливый или только со мной? — С тобой. И только. Пока ты этого заслуживаешь, — ответил он, поднимая бокал вина и наблюдая за ее реакцией. Перова рассмеялась, чувствуя, как напряжение немного спадает. Взяв ложку, она попробовала десерт. Легкий, воздушный, с ярким, кисло-сладким вкусом. «Боже, это невероятно! Ты снова попал в самую точку!» «Внимательность к мелочам и любопытство», — произнес он с усмешкой и опустил короткий взгляд на мигнувший экран мобильного. «Хотя, если честно, я просто чувствую тебя». Они проговорили еще около получаса. Рита расслабилась и весело рассказывала о своих друзьях, студенчестве, под довольную улыбку спутника и одобряющие покачивания головой. Сам же Александр умело уклонялся от прямых вопросов, связанных с его личной жизнью и детством, отшучиваясь или давая неопределенные короткие ответы. Когда вечер стал подходить к концу, Колесников посмотрел на часы и сказал: «Уже поздно. Я организую твою поездку домой». «Звучит как предложение, от которого трудно отказаться», — коротко хохотнула Рита, стараясь скрыть легкую печаль от осознания, что придется расстаться. Мужчина что-то шустро набрал в своем мобильном и вежливо поднялся. «Моя машина отвезет тебя. Водитель знает город. Назовешь ему адрес и быстро доберетесь». «А ты?» — невольно вырвалась у нее. Перова мысленно выругала себя за провокационную фразу. Ведь Александру могло показаться, что девушка предлагает себя прямиком на первом свидании. Впрочем, после того, что творилось с ними обоими в центре зала под классическую мелодию, такой исход не стал бы сюрпризом. «Я останусь здесь еще ненадолго. Есть пара дел, которые нужно закончить». Его тон был вежливым, но твердым. Колесников сопроводил спутницу к выходу, где их уже ждал черный Мерседес с водителем. Он открыл ей дверь, помогая сесть. «До свидания, Маргарита». Слегка наклонился Александр, чтобы встретиться с ней взглядом. «Уверен, мы скоро увидимся». Его слова прозвучали как обещание. «Спасибо за вечер», — произнесла девушка, выглядывая через открытое окно. «Мое удовольствие». Он жестом дал знак водителю, и машина плавно тронулась. С заднего сиденья Рита смотрела на мелькающие огни города, чувствуя, как ее мысли снова возвращаются к их прикосновениям. Сердце все еще стучало быстрее, чем обычно. Когда шофер остановился у дома, он вежливо вышел, открыл для нее дверь и проводил до подъезда. «Моя обязанность сегодня удостовериться, что вы безопасно добрались», — сказал он с легким поклоном. Перова благодарно кивнула и скрылась за дверью. Рита поднялась в свою квартиру одновременно взволнованной и уставшей. Первым делом девушка разделась и с наслаждением потянулась, чувствуя, как напряжение медленно покидает ее тело. Ноги слегка ныли от танца, а внутренняя сторона бедер оказалась горячей и влажной. В воздухе витал слабый запах ванили, аромат любимой свечи, которую она зажгла перед уходом. Рита прошла в ванную, включила душ, настроив воду чуть прохладнее, чем обычно. Потоки стекали по ее коже, смывая остатки возбуждения и напряжения. Она закрыла глаза, вспоминая прикосновение мужчины, его теплое дыхание на шее, шепот. В груди что-то защемило, смесь восторга и легкой тревоги. «Что он сделал со мной?» — подумала, прикрыв лицо ладонями. Через четверть часа Рита завернулась в мягкий халат, прошла на кухню и поставила чайник. Пока вода закипала, взяла телефон и, не задумываясь, набрала номер Кира. «Уже бежать забирать тебя?» — отозвался он с таким энтузиазмом, что Рита невольно улыбнулась. «Свидание закончилось? Ты жива?» «Ага, но ощущение, что попала в параллельную реальность». Томно вздохнула Рита, присаживаясь за стол с чашкой чая. «Это был странный вечер». «Странный плохо или странный вау?» «Вау!» Рита хмыкнула, понимая, как глупо это звучит. Кир рассмеялся. «Ну давай, колись. Он правда такой шикарный, как ты описывала?» «Еще лучше. И, честно говоря, я даже не знаю, что о нем думать». Она рассказала другу о вечере. От ресторана до танца и их прощания. Кир внимательно выслушал, периодически вставляя язвительные, но беззлобные комментарии. «Знаешь, Рит, ну он вроде серьезно настроен, иначе не стал бы так заморачиваться». Парень сделал паузу, обдумывая собственные слова. «Но ты все же будь осторожнее, ладно? Богатенький себе на уме. Меня удивило, что он не затащил тебя в постель сразу же». «Буду начеку, капитан», — козырнула девушка с шутливой интонацией. «Мой тебе совет — сейчас сядь за работу. Наплыв эмоций очень часто помогает вдохновению в таком деле. Как доктор тебе говорю». Рита усмехнулась и попрощалась с Киром. Друг мог оказаться прав. Все-таки с его подачи и веры она пошла в писатели. Ионов уже 10 лет работал журналистом. Платили там достаточно, но в этом была его жизнь, душа. В довольно известном городском журнале Кириллу отвели целую страницу, где он обзавелся собственной рубрикой и фанатами. Ионов боготворил свое детище, тем и заразил бывшую однокурсницу. После разговора Рита ощутила спокойствие. Дыхание стало ровным, голова чистой. Она допила чай и, стоя у окна, смотрела на ночной мигающий город, чувствуя легкую усталость и странную эйфорию. Думать только об Александре стало бы неправильным. В конце концов, у нее есть куча дел помимо него. Девушка переместилась за компьютер и открыла новый документ. Как только пальцы коснулись клавиатуры, буквы градом посыпались с их кончиков, непрекращающимся потоком. Кирилл в очередной раз оказался прав. Вдохновение вернулось к своей хозяйке, а новый герой ее романа таинственным образом приобрел уже знакомые черты.